Глава 9. Угольщик, отправленный 3 октября из Севастополя в Одессу с подкреплением 2 ротами морской пехоты, шедший следом за ним транспорт с боеприпасами и сопровождавший их морской охотник, почти до самой темноты бомбили немцы. Транспорт повредили, и он сел на мель у тендеровой косы, а угольщик и морской охотник пошли дальше. Стемнело, но и после этого на корабле еще 2 раза поднималась тревога. Сигнальщику померещился перископ, потом по борту прошла плавучая мина. Начало этой неожиданной для Лопатина командировки в Одессу невольно заставляло думать об обратном пути. Добравшись туда, предстояло выбраться еще и оттуда. Само предстоящее пребывание в осажденной Одессе тревожило меньше. Худо ли? Хорошо, но там все время будешь с людьми. А одиночество острее всего ощущаешь в дороге, и больше всего невеселых мыслей лезет в голову в такие ночи, как эта, когда от тебя самого ничего не зависит. Передав в Москву корреспонденцию о бое на Арабатской стрелке со многими умолчаниями, в том числе и о гибели Пантелеева, Лопатин ожидал, что раз начались бои в Крыму, то теперь его там и оставят. Но не тут-то было. Редактор прислал телеграмму, что корреспонденция помещена, но газете нужен материал на другую тему — о боях за Одессу, куда Лопатин и должен был отбыть немедля. Немедля отбыть в Одессу он не мог. Должен был для этого получить заказанные в аптеке очки. Стекло для старых вместо разбитого и еще одни — запасные. Оставшись в очках с одним стеклом, он дал себе слово впредь не трогаться с места без запасных очков. Сообщать редактору по военному проводу, что ты должен сидеть еще 2 суток в Симферополе, пока тебе не сделают очки, было неловко. Как почти все люди, обходящиеся без очков, редактор не до конца понимал, что они такое для близорукого. Ну и получив очки, отбыть в Одессу оказалось не так-то просто. Пришлось 3 суток проторчать в Севастополе, прежде чем сесть на этот угольщик. В телеграмме редактора было написано: «Сделав 2-3 корреспонденции о боях Одессе, возвращайтесь в прежнее место». Надо полагать, имелся в виду Крым, а не Москва. Что дальше, неизвестно, да и рано об этом думать. Но мысль о возвращении в Москву, близком или далеком, все-таки оставалась. Прямых причин стремиться в Москву не было. Дочь со школой была эвакуирована под Горький еще в июле, а жена с театром, где она работала завлитом, отбыла в августе в Казань. Все это произошло без него, пока он был на Западном фронте. То, что жена оказалась в эвакуации в одном месте, а дочь в другом, ему очень не нравилось, и он за те несколько дней, что пробыл в Москве между приездом с Западного фронта и отъездом в Крым, так и написал жене. Написал только об этом, хотя ему не нравилось и многое другое. Теперь в Москве его не могло ждать ничего, кроме писем. Но письма, наверное, были, и хотелось бы их прочесть. Днем перед отплытием в Одессу на корабль принесли пачку газет, и среди них тот последний, дошедший до Севастополя номер «Красной звезды», где была напечатана корреспонденция Лопатина. Она была и так недлинная. А теперь на газетной полосе от нее остались рожки да ножки. Исчезли не только слова «арабатская стрелка», к этому Лопатин был готов, но и само описание, и узкой песчаной косы, и море по сторонам, и города на том берегу пролива, откуда били из пулеметов немцы. Значит, даже намеков на то, что бои идут в Крыму, пока не пропускают. Оставлять своих корреспондентов без дела редактор не любит, вот ты и плывешь на угольщике в Одессу. Обычно даже невеселые мысли не вышибали Лопатина из привычной колеи, но на этот раз он почти всю ночь прокрутился на койке и заснул только под утро, когда подходили к Одессе. В политотделе армии Лопатину посоветовали ехать прямо в дивизию генерала Ефимова, штаб который размещался в 12 километрах к западу от Одессы, в селе Дальник. Машины, чтобы доехать, не дали, не имели. Но обнадежили, что, выбравшись из города на ведущее к Дальнику шоссе, он легко подсядет на попутный грузовик. Но сколько Лопатин не орал на ветру в кабины пролетавших мимо грузовиков: «Дальник! Дальник!», водители только мотали головами. То ли не хотели останавливаться, то ли и правда ехали не туда. В Дальник он добрался лишь к середине дня, пешком. Генерал Ефимов только что приехал откуда-то, снова куда-то уезжал и разговаривал с Лопатиным, стоя возле своей полуторки, в которую его шофер переливал бензин из другой машины. Ефимов был в гимнастерке с неаккуратно, прямо на ворот пришитыми зелеными звездами и в защитной, без генеральского околыша, выгоревшей фуражке. Это был высокий, начинавший грузнеть 45-летний человек с круглым скуластым азиатским лицом и рыжеватыми висячими усами. Левая рука была у него на перевязи, в правой он держал хлыст и нетерпеливо постукивал им по пыльным сапогам. «К сожалению, не могу с вами говорить», — сказал он, когда Лопатин представился. Лопатин упрямо повторил, что ему все же нужно поговорить с генералом, что у него задание Красной Звезды написать о боях под Одессой, для того он и приехал сюда, в их дивизию. «Понимаю», — сказал Ефимов, — «но для пользы дела должен отбыть». «А когда вы вернетесь?» «Не знаю, начальство вызывает, ему известно, а мне нет. Поезжайте пока в полк к Мурадову или Левашову, там завтра и встретимся». «А когда?» «Не могу знать», — насмешливо сказал генерал. «Могу обещать одно, если до завтра не удерете, встретимся». «Почему удеру?» «Был тут один корреспондент», — генерал окинул взглядом невидную фигуру Лопатина. «Имел более грозный вид, чем вы, но удрал по причине стрельбы. Прежде чем ехать к Мурадову, зайдите к комиссару дивизии. Нечаев!» — крикнул он стоявшему поблизости бойцу. «Проводите интенданта второго ранга. Честь имею!» — приложил руку к фуражке, сел в полуторку и уехал. Полковой комиссар Бастрюков, в противоположность генералу Ефимову, никуда не торопился и начал с того, что напоил Лопатина чаем с молоком и свежими булками. Узнав, что генерал направил Лопатина в полк к Мурадову или Левашову, полковой комиссар почему-то поморщился, но не возразил, а лишь посетовал, что, к сожалению, не сможет поехать туда с Лопатиным сам, потому что в Дальник через час должно прийти пополнение. «Может быть, хотите поприсутствовать при том, как мы будем встречать пополнение?» — спросил он. Но Лопатин не выразил желания присутствовать при том, как полковой комиссар будет встречать пополнение. Сказал, что если ему покажут дорогу, он прямо отправится в полк. Полковой комиссар снова непонятно поморщился, приказал по телефону, чтобы подготовили машину, и еще на полчаса задержал Лопатина, прочтя ему целую лекцию о том, как важно умело принять пополнение. Рассказывая, он смотрел на Лопатина такими глазами, словно тот сейчас же должен вынуть блокнот и карандаш, записать все услышанное и послать в газету. Лопатина стала клонить ко сну. И он обрадовался, когда в дверях появился шофер и доложил, что машина готова. «Поедете на моей машине, и когда будете возвращаться из полка, позвоните, я пришлю ее за вами», — сказал на прощание полковой комиссар, энергично пожимая руку Лопатину. «А я, как бы ни был занят, еще раз выберу для вас время и поподробнее познакомлю вас с системой приема пополнения. У меня подготовлены даже письменные обобщения. Это тем заслуживает...» Отпустив руку Лопатина, он поднял палец и, хотя не сказал, чего заслуживает эта тема, стало и без слов понятно, что эта тема заслуживает освещения в Красной Звезде, в качестве представителя которой Лопатин пил здесь чай с молоком и отправлялся на передовую не с попутным грузовиком, а на личной машине полкового комиссара. Лопатину вдруг ужасно захотелось отказаться от помощи этого обходительного человека. Но что-нибудь менять было поздно, оставалось поблагодарить. Полковой комиссар протестующе поднял руку. Лицо у него было энергичное, свежее и сытое, а рука белая, без загара, с коротко подстриженными ногтями. «О чем говорить? Я политработник», — сказал он. «Я-то понимаю, что такое печать. Поезжайте». Эмка полкового комиссара была на диво чистая и снаружи, и внутри. В ногах свежие половички, а сиденье в белых парусиновых чехлах. Как только машина выехала из Дальника, лицо шофера приобрело хмурое выражение. Он ехал всем своим видом, давая понять, что недоволен поездкой. И то и дело опускал стекло и, избочась, выглядывал наружу. Лопатин подумал было, что шофер боится авиации, но, казалось, небо тревожило его совсем по другой причине. — К ночи дождь пойдет, — сказал шофер, выглянув в пятый или шестой раз. — Тут как дождь, так грязь с машин хоть ногтями отколупывай. А полковой комиссар чистоту требует, как в больнице. Намучишься! Лопатин посмотрел на свои пыльные сапоги, потом на след, который оставили эти сапоги на свежем чехле. Шофер тоже покосился, но ничего не сказал. Ехать до Дальника было всего 5 километров, но шофер трижды спрашивал дорогу встречных бойцов. Красный переселенец, где стоял штаб полка, оказался небольшим хутором, спрятавшимся в лощине между двух невысоких холмов. Среди фруктовых садов белело 2-3 мазанок. Некоторые были разбиты прямыми попаданиями. Вдали за холмами не густо постреливали. «Доехали. Здесь и Мурадов, и Левашов. Все тут, в этом доме», — сказал шофер, останавливая машину около 3-оконной белой халупы с уходившим в окно пучком телефонных проводов. «Доехали до места, как приказано», — настойчиво повторил он, не выключая мотора, словно боясь, что Лопатин не слезет. Лопатин поблагодарил, подхватил вещевой мешок и через полутемные сени шагнул в комнату. За столом, на котором с одной стороны стоял телефон, а с другой — сковорода с недоеденной яичницей, сидел человек и плакал. Он сидел, опустив на стол голову в пыльной мягкой фуражке, и широкие плечи его часто и сильно вздрагивали. Лопатин стоял посередине комнаты и не знал, что делать. — Ну чего? — подняв голову, спросил человек, сидевший за столом. Лицо у него было заплаканное, а глаза злые. — Чего пришли? Кто такой? — Мне надо полковника Мурадова, — сказал Лопатин, продолжая стоять посреди хаты. — Нету Мурадова, — сказал человек, сидевший за столом, и вытер лицо рукавом гимнастерки. — Вот сидим, оплакиваем его. В госпитале теперь, в Одессе. Ищите его, если жив. — А это, — с вызовом ткнул он пальцем на стоявший в углу брезентовый ящик с ремнями, — забирайте к чертовой матери. Мурадов бы не отдал, а мне теперь все равно. Берите, пользуйтесь, трофейщики. — Вы откуда, я вас спрашиваю? — сердит спросил человек и встал. Объяснения Лопатина не смягчили его. — Сейчас отчеству не легче, — воскликнул он, когда Лопатин назвал себя и сказал, что направлен сюда из дивизии к командиру полка Мурадову или комиссару полка Левашову. Теперь только и радость, что в газетах про нас писать. Командир полка Мурадов ранен и вывезен. Батальонный комиссар Левашов буду я. Еще вопросы есть? Он вздохнул, снял с себя фуражку и, бросив ее на стол, взъерошил обеими руками свалявшиеся, как войлок, волосы. Наверное, ему было 30, но сейчас он казался старше. Его красивое лицо заросло густой русой щетиной и выглядело помятым. Голубые светлые глаза, обведенные темными полукружьями бессонницы, глубоко запали. На ногах у батальонного комиссара были брезентовые сапоги, один с надорванным голенищем. «Садитесь, чего стоите?» — сказал, наконец, Левашов и стиснул руками голову так, словно хотел унять головную боль. Он был в таком очевидном горе, когда на человека глупо обижаться. Лопатин сел на рассохшийся скрипучий стул, бросил на пол вещевой мешок и стал ждать, что будет дальше. Левашов, выйдя из-за стола, походил по хате с сомнением, поглядел на разорванное голенище и, заложив руки за спину и расставив ноги, остановился напротив Лопатина. — Поехали бы еще к кому-нибудь, а? Ей-богу, не до вас! В голосе его была грубая искренность. Лопатин сказал в ответ, что готов не обременять своим присутствием комиссара полка и пойти прямо в батальон, но вообще-то командир дивизии рекомендовал ему побыть у него в полку и даже назначил ему здесь на завтра свидание. «Рекомендовал, рекомендовал», — передразнил Левашов. «А пока вы сюда ехали, из полка душу вынули». «Вот почему комдив рекомендовал. Потому что это полк Мурадова». «А Мурадова нету больше в полку». И Левашов пожал плечами, словно сам удивляясь непоправимому смыслу сказанного. «А я даже в госпиталь поехать, узнать судьбы его не могу, пока нового командира полка не назначит». «Вот, пожалуйста», — повернулся он к столу и показал на сковороду с яичницей. Только сели вдвоем, как люди, хотели пообедать. А на передовой занервничали, стали по телефону заикаться. Поднялись с ним, поехали посмотреть, что там за такие особенные. румынские атаки. И вот сиди теперь один, доедай. — Как же все это случилось? — спросил Лопатин. — Обычно, как все случается. На обратном пути мина под ноги, два осколка в живот и... Прощай, Федя, оставляю полк на тебя. Левашов подошел к окну, снял с подоконника миску с красными солеными помидорами и брякнул ее на стол рядом с недоеденной яичницей. Давайте перекусим, жизнь должна брать свое. И поедем в батальоны, если не передумали. Мне туда тоже надо. Лопатин не стал отказываться, подсел к столу и взялся за холодную яичницу и помидоры. Ему хотелось есть. Левашов тоже потыкал вилкой в яичницу, но, как видно, слова, что жизнь должна брать свое, были сказаны им преждевременно. Он бросил вилку и откинулся на спинку стула. «Ешьте на меня и глядите», — сказал он. Стекла в хате звякнули и задрожали. Взрыв был не сильный, но близкий. Лопатин вздрогнул от неожиданности. Левашов мельком взглянул на него и, придвинув телефон, стал крутить ручку. Мины все время рвались недалеко за хатой. Лопатин продолжал есть, а Левашов, прикрыв ухо, чтобы не мешали взрывы, стал говорить кому-то, что сейчас приедет. Потом его, кажется, спросили по телефону о Мурадове. — Кто же его знает? Я не врач, — ответил Левашов. — Знаю одно. Железо большое, раны, смотреть страшно. Стекла звякнули особенно сильно. Левашов во второй раз скользнул взглядом по Лопатину. Лопатин продолжал есть. «Сейчас едем!» — Левашов положил трубку. «Траур во всем полку. Я бы вам много чего рассказал про Мурадова, если бы только вы могли это описать». «А почему вы думаете, что я не могу?» — спросил Лопатин. «А потому что этого никто не может!» — махнул рукой Левашов. «Я сам старый рабкор, даже судился из-за одной заметки, но сейчас другое дело. Иногда выберу время, кое-что занесу в дневник, а потом прочту все чепуха. Нету сил выразить все, что в душе творится. А так что же писать? Сколько уничтожили, сколько потеряли, это и в газетах прочесть можно». Он повернулся боком к окну и прислушался к тишине. «Поедем. На чем добирались?» «Комиссар дивизии дал свою машину», — сказал Лопатин. «Не путались?» «Нет, но дорогу спрашивали», — ответил Лопатин. «И слава богу», — сказал Левашов. «Вторую неделю на краевом переселенце сидим, а товарища Быстрюкова у себя только раз видели». Он встал, взял со стола свою пыльную фуражку и, несколько раз ударив ее о колено, надел на голову. «Поедем на моем танке!» Лопатин удивленно взглянул на него, но лицо Левашова было совершенно серьезно. «А мешок оставьте. Ночевать сюда вернемся, раз Ефимова дожидаться будете». «Вот душа мужик, верно?» — спросил Левашов уже в дверях. Лопатин неопределенно промычал. У него осталось другое впечатление о командире дивизии, но встреча их была слишком мимолетной, чтобы спорить. «Интересно, кого он вместо Мурадова командиром полка пришлет?» «Боюсь, что он Ковтуна мне пришлет», нисколько не беспокоясь ответом собеседника на свой предыдущий вопрос, вслух рассуждал Левашов, идя рядом с Лопатиным по хуторскому порядку. «Мужик грамотный, но только уж больно бухгалтер. Вот увидишь», — вдруг на «ты», очевидно считая, что они уже достаточно знакомы для этого, обратился он к Лопатину. «Его и пришлют, чтобы Левашов не хулиганил». Сказав о себе в третьем лице, он усмехнулся и, остановившись в одной из хат, заглянул в окно. «Поздняков, я по батальонам поеду, начну со слепого». Они с Лопатиным зашли за угол хаты, где под камышовым навесом стоял маленький транспортер-комсомолец, открытый со всех сторон, если не считать тоненького бронированного щитка впереди. «А вот и мой танк», — без улыбки сказал Левашов, забираясь на место водителя. «Давай сюда рядом», — обратился он к Лопатину, и едва тот сел, нажал на стартер.